Стратегия. В магазине я купила полную тележку продуктов и пошла домой готовить любимый суп Тёмы. С домашними делами я расправилась быстро, поэтому я зашла на сайт клиники, где должна была пройти курс лечения от зависимости, и изучила информацию о врачах, отзывы и стоимость услуг. Попутно записалась на консультацию к специалисту. По пути в сад я позвонила Яне и отчиталась, что у нас все нормально. Она предложила вечером встретиться и обсудить одну идею, которая пришла ей в голову. Я предложила заехать ко мне, пообещав приготовить что-нибудь вкусненькое. Подруга с удовольствием приняла мое приглашение и обещала заехать. Про таблетки я ей ничего не сказала, да и про знакомство со Славиком умолчала. Забрав Тёму, я умилялась тому, какой же он у меня умный и как же мне с ним повезло. Он так радовался, что его забрали пораньше, что детскому счастью, казалось, не было предела. Яна приехала сразу после работы и чуть ли не с порога начала мне выкладывать свои мысли. «Надь, слушай, мне пришла такая мысль, а что если Анжелу привлечь к делу, чтобы Бориса освободить быстрее?» «Как свидетеля? Мне кажется, она включит быка и не захочет выступить на нашей стороне. Тем более, что Артур ей все-таки брат. Тоже надо понимать». «Да я все понимаю. И все же я думаю, что ее надо а. припугнуть, б. разговорить. Может, она и не в курсе, что творил ее братец. А если в курсе, то считай компромат в кармане, что вынудит ее не свидетельствовать против Бориса». «Но ты авантюристка, Янка», — улыбнулась я подруге. «Мне до тряски не хотелось общаться с этой особой, поэтому Яна взяла на себя это дело». В Яне сомневаться не приходилось, она пёрла как танк, если ставила перед собой какие-либо цели. Страшно представить, каким бы страшным человеком она могла бы стать, если бы она жила без оглядки на принципы морали. «Янка, а вот если бы тебе не чужды были приемчики Анжелы, ты бы куда меня отправила, если бы была на ее месте?» «Я человек добрый», — рассмеялась подруга. «Я бы просто где-нибудь тебя закопала и все. «Надеюсь, расчленила бы перед этим», — тоже шутила я. «А вот этого не знаю, в зависимости от поведения твоего. Но точно бы была умнее и не оставила бы свидетелей». «Спасибо тебе за все, Ян. Ты так всегда впрягаешься за нас». «Да брось ты. За дружбу спасибо не говорят. Давай выпьем, а?» «После тех гостей пить-то страшно». «Мы же будем пить твое вино, ты чего?» «Действительно, чего это я? Тем более так хочется напиться и забыться. Только Тёма сдерживает и отвлекает. А так кольнуться хочется, хоть на стенку лезь. Сегодня напилась ибупрофена, чтобы не чувствовать ломку. Но он что-то не особо помогает. Еще и желудок от него болит. Вот бы один раз уколоться, чтобы успокоить, а потом... потом проще будет уже терпеть». «Не вздумай. Запишись к врачу». Встревожилась подруга. «Уже записалась. Завтра, пока Тёма будет в саду, пойду на консультацию». «Я с тобой». «А как же работа?» «Да ну ее. Я ИО с тех пор, как Бориса взяли под стражу. Он так распорядился. Так что могу себе позволить отлучиться на пару часов». Хихикнула Яна. «Ого, вот так новости!» Удивлялась я, наливая вино в бокалы. После первого глотка у меня случилась истерика. Дыхание перекрыло, стало трудно дышать, сердцебиение стало бешеным, а на лбу выступил пот. Яна очень испугалась сначала за меня, а потом чуть ли не насильно влила в меня остаток бокала и, налив еще один, заставила меня выпить залпом. Удивительно, но после этого дышать стало легче. Чувство страха притупилось. Я немного успокоилась. Поделившись с подругой всем, что произошло со мной, и излив душу, что называется, мне показалось, что боль перестала раздирать меня изнутри. Как будто уменьшилось. Все-таки неоспорим тот факт, что человек может пережить абсолютно все, если ему есть на кого опереться, с кем разделить свою печаль. Я очень благодарна была судьбе за такую подругу. На следующий день Яна отвезла меня к наркологу. Он сказал, что все шансы на восстановление есть, так как я сама осознаю, что это проблема, и готова с ней бороться. Он порекомендовал полежать у них в стационаре, выполнить очищение крови, пройти курс гипноза, чтобы врач сумел заблокировать в памяти воспоминания об употреблении наркотиков. дал контакт проверенного психолога, который тоже должен помочь реабилитироваться и начать жить, не дергаясь от каждого шороха. Когда я вышла из кабинета, Яна начала меня расспрашивать. «Что тебе сказали? Когда можно приступить к лечению?» «Врач рекомендует лечь в стационар, но я отказалась пока. Надо Борю вытаскивать, да и Тёму не хочется опять оставлять». «Ты с ума сошла? Мы все тебе поможем, и я, и родители». «Нет, Ян, чуть позже», — отпиралась я. «Подожди здесь». Бросила подруга и сорвалась с места. «Ты куда?» Она не ответила и ушла в сторону кабинета, где я только что была на приеме. Через 5 минут она выходит с кучей бумажек. «Смотри». Дает мне несколько маленьких бумажек. «Это ты завтра утром натощак сдаешь анализы. Дальше». Выдает листок побольше. «Это тебе консультации 3 специалистов. Сейчас домой приедем, ко всем запишемся. А это...» Показывает самый большой лист, похожий на медицинскую карту. «Твое направление на госпитализацию. У нас 2 дня на дообследование». «Но...» «Никаких «но». Я должна увидеть Бориса. Поехали к нему». «Давай, только по пути в ларек «Союз печати» за конвертиком заскочим, окей?» Яна пошла первая, а я осталась в машине. Я восхищалась смелостью и решительностью своей подруги. Она действительно имела такой характер, что вопрос о назначении ее начальником был лишь вопросом времени. У нее прекрасные организаторские способности. Она без труда входит в любую дверь и везде не знает отказа. Через 30 минут Яна, довольная, вышла из здания СИЗО. «Иди к своему любимому, я обо всем договорилась. У вас 1 час. Он ждет в комнате для свиданий». «Сколько это стоило для тебя? Я отдам». «У меня свои методы расплаты», — улыбнулась подруга. «Иди скорее, время уже ждет. А я поехала на работу. До дома сама доберешься». «Спасибо, не знаю, как тебя благодарить». До комнаты для свиданий меня завели в какой-то кабинет для полного досмотра. Я думала, что придет женщина и будет меня досматривать, но вместо этого я увидела полноватого мужчину. «К мужу пришла?» — учтиво спросил он. «Да», — залепетала я, — «у нас свидание». «Повезло же ему, такую красивую девушку отхватил. У тебя случайно сестер нет?» — улыбнулся он и подошел поближе. «Нет», — отрезала я, судорожно соображая, к чему он клонит. «Знаешь, сколько можно найти нарушений у арестованных, чтобы запретить им личные свидания?» «К чему вы мне это говорите?» — напряглась я. «Мне нужно досмотреть тебя», — подмигнул мне мужчина и стал подходить вплотную. «Полностью досмотреть». «Давайте только сделаем все быстро», — проскрипела я сквозь зубы. Мне стало так противно от того, что мужчины постоянно пытались использовать меня как презерватив. «Постараюсь максимально быстро. Снимай трусы». Мужчина обхватил обеими руками мои ягодицы, чуть раздвигая их для лучшего обзора. Почувствовав его прикосновение, чуть не разревелась. Настолько он был мне противен, как и его прикосновение холодных и потных рук. Мне только оставалось надеяться, что Борис не узнает, какой ценой мне достаются свидания с ним. Хотя, по сути, они полагаются нам по закону. Когда головка члена коснулась дырочки, я заскулила от страха. Первое ощущение всегда немного болезненное, а когда ствол уже полностью заходил внутрь, боль становится слабее и проходит. Но у этого Борова был очень короткий и при этом очень толстый ствол. Мужчина не стал тратить время на то, чтобы я могла привыкнуть. Его движения изначально были резкими и частыми. Входя в меня до предела, он останавливался на долю секунды, а затем ускорялся, причиняя мне жуткое неудобство и боль. Он драл меня, как последнюю шлюшку, из-за чего стол стал угрожающе пошатываться. Похоже, мебель не выдерживала его напора и страсти. Внутри меня все горело, я чувствовала каждое его движение члена, и это заставляло мое сердце сжиматься от злости и досады. Оно сгорел. Кабинет захватили мокрые шлепанья нашей плоти. Мужчина пыхтел и проникал в меня настолько глубоко, что я кожей чувствовала прикосновение его яиц. Кончать у меня он не стал, видимо, достаточно осторожный и умный. Он заставил меня вылизать его, после чего довольно похлопал меня по лицу. «У вас есть ровно час. В следующий раз приходи в чулках. Мне нравится, когда дамы ко мне приходят в чулках». Я стояла словно оплёванная. Вот ведь старый козёл. Я вообще не к нему пришла. Я даже не собиралась с ним трахаться. Эх, знал бы Борис, на какие я жертвы иду ради свиданий с ним. Но когда-нибудь все это закончится, и мы сможем жить долго и счастливо.